Алло, Валентин Павлович, это из милиции вас беспокоит. Мы щенка поймали, который вам звонит. Алло. Вот поймал и бери его себе. Зачем он мне нужен? И мне не нужен. Наказание. Ну как же, с ним же надо что-то сделать. Может, в тюрьму его посадим за телефонный терроризм? Отстань от меня, аферист. Какой аферист? Неплохо. Подожди минуту, не пиши. Слышь? Да погоди. У меня там эхо сильное. Нихуя у тебя ничего, все нормально. Как его звать, я забыл. Валечка, здравствуй, любимая моя. Плюшечка моя, здравствуй. С милицией поздоровайся, я все подготавливаю. Туда пойдешь, в клетку. Пипичку покажи мне. Сука, бля. Давай я сейчас. Валь, на меди придем. Нихуя у тебя ничего никогда не выйдет. Придем к тебе скоро. Кентей, полковник милиции живет. Он сказал, вот время нет, я бы ему, блядь, покажу. Хуй. Блядь. Отхаривает он тебя. Отхаривает. Жопа тебя ебет. Сдавайся, тварь поганая, проститутка. Мы знаем, что ты заражена спидом, тварюга. И мы тебя вылечим в дурдоме. Заколем тебя, тварь, аминозином. А ну, сука. Не молчи. Приду в четверг. Готовь жопу, вазелин уже готов. И крем тики-так подготовь. Тики-так. Тики-так. На правах рекламы. Что молчишь? Давай, попизди немножко. Не молчишь? Ладно, хуй с ним. Входи. У нее уж пизда как ведро, ты что? Забыл, как мы ее ебали с гондонами, блядь? Да? А, вчера-то! Конечно! Понятно. Слышь, Валя, ты не забывай. Мы все знаем, ты под колпаком. Да. Где ебешься, где твоя точка, где сутенеры твои? Все знаем. Ну давай, что за глупо? Ладно, отключайся. Она слухает. И пизду на... Блядь. Все, я отключился.